«Слушай, Акулов, ты зачем убил гражданина Мамию?» — спрашивал я. Десант, пошевеливая подбородком размером с окаменевший валенок, невозмутимо отвечал. «Я его не убивал. Я до него пальцем не дотрагивался. А что ты делал у него в номере?» «А я у него, считай, гражданин-начальник, в номере не был». «Да? Поясни». «Заглянул я в номер. Вижу, лежит этот обормот на полу в крови. Черт с ним, думаю, решил уйти, а тут ваши набросились. Я испугался и побежал». «Понятно. А зачем ты к нему пришел?» «Зачем?» — задумался десант. «Как зачем?» «А долг карточный?» «А где же он тебе проиграл деньги?» «Да на Катране». «А где?» «Не помню. Пьяный был. Плохо помню». «А про долг запомнил?» «Ну кто же про деньги забудет?» Очень натурально удивился десант. «Конечно, запомнил. Деньги — штука серьезная. Это тебе не жизнь. С ними людишки трудно расстаются». «Возможно», — согласился я, поразившись глубине его философских воззрений. «Ты вместе с Лембитом пришел за деньгами?» «Не знаю я никакого Лембита», — уверенно отрезал десант. «Ходил там какой-то человек? Ну, кто такой? Не знаю, впервые видел. Может, просто гулял по коридору для моциону, так сказать?» «Значит, ты в номер, считай, не заходил», — передразнил я. «Нет, не заходил. Из прихожей глянул, увидел, что тот в крови, и сразу побежал». «Ага, понятно. Робкий ты очень паренек. А как быть с твоими пальцевыми отпечатками на ноже, который ты воткнул в мамочку? И на рукоятке деревянного, мы его за креслом нашли, тоже твои пальчики. Как быть с этим?» Десант подумал и сказал: «Ответить на этот вопрос я не могу. Может быть, вы сами туда их нанесли, не знаю. Это же не при мне было». «Все понятно», — кивнул я. «Мы с тобой можем здесь припираться от сегодня до завтра. Я на твое раскаяние не очень надеюсь, но на этот раз мы тебе вмажем, как пить дать, умышленное убийство». «Да какое убийство? Какое там умышленное? Знать я его не знаю. Деньги хотел получить. А его кто-то до меня угрохал. Видимо, он змея таки многим задолжал. Вот его кто-то до меня и приколол. Но у меня есть показания самого мамочки. Ты его ведь не угрохал до конца. Джангировское задание, можно сказать, сорвал». Десант мрачно молчал. «Вот мамочка и утверждает, что ты пришел, чтобы разобраться с ним за Бастаняна». «Ничего я не знаю», — сказал десант. «Ни про какого Бастаняна не слышал». Тут впервые за все время нашей нудной и бессмысленной говорильни десант занервничал. Я предложил ему: «Ты подумай. Не спеши отказываться от знакомства с Бастаняном. Это, пожалуй, для тебя единственный шанс хоть как-то отмазаться. Хорошая, сам подумай, версия. Пришел, мол, высвобождать захваченного мамочкой заложника, знакомого старого Бастаняна. А мамочка на тебя набросился, тут ты его и укокошил. Это для суда убедительная версия», — доброжелательно советовал я десанту. Подумав, он согласился. «Хорошая. Но все-таки я Бастаняна никакого не знаю. И не знаю, что он был заложником». «Ну и хорошо», — кивнул я. «Чем меньше знаешь, тем лучше. Это тебе Джангиров наверняка объяснил. Он все-таки бывший генерал, понимает в наших делах. Объяснил и приговаривал.